как это можно обо всем этом говорить, когда еще не решен вопрос, где конец Вселенной и как он может быть вообще? Но потом, постепенно, у веселого очажного огня, кусая пахучий кусок вяленого мяса, дуя на горячую мамалыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, как его тоска быстро улетучивается куда-то, и он теперь с удовольствием вслушивается во взрослые разговоры. А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и концах, но не чувствуя их, что потом, когда-нибудь, додумает это. Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задуматься об этом, решил приняться за пузыри. Он, как следует, помял в руках мастику, сунул обеими руками расплющенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь нигде не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки у Оника он был гораздо крупней. Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. Ника сразу же научилась делать пузыри, у нее был длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри получались кривобокими, потому что у него язык плохо ворочался. Но за этот день он столько увидел и столького достиг, что можно было им гордиться. Так думал Чик, с удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой. «Всё-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик?» — думал Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их улицы или из их школы. И все они малодушно или презрительно отворачивались от Лёсика. «А вот я взял», — думал Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. «Взял. Хотя будет очень трудно на обратном пути громоздить его на стену». «Ничего», — думал Чик, — «как-нибудь взгромоздим. Зато он всю жизнь будет помнить этот поход за мастикой». Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственному домику, во дворе которого жил щенок волкодава. Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он не обратил на них внимания, хотя они подошли к самому забору. «Знаем, знаем», — подумал Чик, — «это твой старый трюк». «Я его отвлеку, а вы проходите к инжиру», — сказал он остальным, просовывая руку между планками штакетника и отодвигая щеколду калитки. Пожевывая мастику, он вошел во двор и направился к щенку. Тот на мгновение оторвался от тапки, посмотрел на Чика и мотнул головой. «Не хочу играть», — сказал он Чику этим движением головы и снова взялся за тапку. «Что за черт?» — подумал Чик. «Ничего не понимаю». И в это мгновение в доме скрипнула дверь, и на веранде появилась женщина. Чик даже испугался. До того это было неожиданно. А главное, что женщина была Чику хорошо знакома. Звали ее тетя Лариса. Она довольно часто приходила к тетушке в гости. Они обе были горбоносенькие, и у обеих брови срастались на переносице. Чик считал, что это сходство помогло им сдружиться. Им легко было хвалить и считать друг друга красавицами. Потому что если одна называла другую красавицей, получалось, что это она про себя говорит. Во всяком случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность прошла в боях с легионами женихов, которые штурмовали ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то удалось какому-то старенькому персидскому консулу, а уж второй раз дяде Чика, как считал Чик, и крепость одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж потом вышла замуж за дядю, но этого Чик тогда не знал. И вот, вдруг, он оказался во дворе тетушкиной подруги. «Чик!» — страшно удивилась эта женщина. «Что-нибудь случилось?» «Ничего», — сказал Чик. «Мы мастику собирали». Тут тетя Лариса увидела и остальных ребят, все еще стоявших за забором. «Ах, мастику», — сказала она, улыбнувшись, потому что обрадовалась, что ничего не случилось. «Проходите, детки». «А дома знают?» — с тревогой спросила она у Чика. Чик ожидал этого вопроса. «Конечно», — сказал он. Чик считался правдивым мальчиком, потому что врал очень скупо. только по необходимости. Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это был ее сын Омар. Он несколько раз приходил со своей мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они приносили тетке в подарок. Но Чику с ним не удалось поговорить, потому что он сразу же уходил или играл на улице со своими сверстниками. Иногда тетя Лариса приходила одна, с большим букетом цветов. В таких случаях тетушка преувеличенно суетилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на самом деле ей гораздо больше нравится, когда приносят фрукты. «А где наш Омарчик? Я скучаю по нашему золотому Омарчику», — говорила тетушка, сажая тетю Ларису за свои бесконечные чаи. Чик не только понимал, что она говорит одно, а думает другое. Он прямо-таки чуть ли не над каждым сказанным словом мог поставить подразумеваемое. «А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим персикам, яблокам, хурме», —